Ни под каким предлогом. Не появляйтесь в этом доме, а также в пределах Бартрама Хо, пока я жив». Дядя Сайлас с прежней тусклой улыбкой и мрачным взглядом поднялся в знак того, что беседа окончена. «Прощайте, сэр», — сказал доктор Брайерли, храня печальный и задумчивый вид. Поколебавшись мгновение, он обратился ко мне. «Вы позвольте, мисс, сказать вам два слова в холле?» «Ни слова, сэр!» — пророкотал дядя Сайлас и метнул испепеляющий взгляд на доктора. Наступило молчание. «Оставайтесь на своем месте, Мот!» Опять молчание. «Если вы желаете что-то сказать моей подопечной, сэр, будьте любезны, говорите здесь!» Доктор Брайерли обратил ко мне свое смуглое, грубо вылепленное лицо с выражением безмерного сочувствия. Я собирался сказать, «Если вы, мисс, считаете, что я каким-то образом могу быть вам полезен, я готов действовать». «Да, хоть каким-то образом». Он запнулся, глядя на меня с тем же выражением и будто желая что-то добавить, но проговорил только, «Это все, мисс». «Давайте пожмем друг другу руки, доктор Брайерли, прежде чем вы уйдете», — воскликнула я и устремилась к нему. Без улыбки, с выражением печальной озабоченности, с какой-то тайной мыслью, которую он не решался высказать вслух, доктор взял мои пальцы в свою очень холодную руку, задержал и слабо тряхнул, невольно переводя при этом встревоженный взгляд на лицо дяди Сайлоса. Грустно, с рассеянным видом он проговорил, «Прощайте, мисс». Мой дядя, избегая этого печального взгляда, торопливо отвел глаза и почему-то стал смотреть в окно. В следующее мгновение доктор Брайерли со вздохом выпустил мою руку, быстро кивнул мне и покинул комнату. Я прислушивалась к самым горестным на свете звукам, к удаляющимся шагам истинного и потерянного друга. «Да не войдем в искушение!» Если молимся, не должны предавать осмеянию предвечного Бога, входя в искушение по собственной воле. Это мудрое изречение дядя Сайлас произнес, помолчав минут пять после ухода доктора Брайерли. Я отказал ему от дома, Мот, во-первых, поскольку его безотчетная дерзость превысила меру моего терпения, а также поскольку слышал нелестные отзывы о нем. Что касается вопроса о правах, в которых он сомневается, вопрос ничуть не нов для меня. Я ваш арендатор, моя дорогая племянница. Когда меня не станет, вы узнаете, как щепетилен я был. Узнаете, как под мучительнейшим гнетом денежных затруднений, каковыми оказался наказан за дурно проведенную молодость, старался ни на волос не переступить границ, дозволенного законом. Как я ваш арендатор, Мот, и ваш опекун, в чудовищных испытаниях, выпавших на мою долю, удерживал себя сверхъестественной силой и милостью Господней пожалованный, остался чист. После короткой паузы он продолжил. Свет не верит в преображение человека. Никогда не забывает, кем он был, и ни на йоту не переменит мнение о нем в лучшую сторону. Это неумолимый и неразумный судья. О том, кем я был, скажу резче, чем мои клеветники, и с омерзением более глубоким, чем выказанное ими. Безрассудный Мот, безбожный распутник. Таким я был. А сейчас, каков есть? Не иссякло упование на иной мир, за этим стоящий. У самого презренного из людей с сим упованием грешник спасен. Затем он витийствовал весьма туманно. Наверное, на его религиозных воззрениях столь причудливым образом отразилось штудирование Сведенборга. Я не могла понять дядю, пустившегося в край символов. Только помню, что он говорил о потопе, о водах Мерры и произнес «Я омыт, я окроплен». Мерра означает горечь. При переходе израильтян через пустыню Моисей во славу Господа бросил в горький родник дерево, и вода стала сладкой. В настоящее время это минеральный источник на пути к Синаю с неприятной горько-соленой водой, непригодной для питья. Помолчав, он смочил виски и лоб одеколоном Этот жест, возможно, в его воображении связывался с окроплением и всем прочим. Освеженный таким образом, он вздохнул, улыбнулся и перешел к доктору Брайерли. «О докторе Брайерли я знаю то, что он хитер, любит деньги, что рожден в бедности и ничего не заработал своим ремеслом. Но у него много тысяч фунтов по завещанию моего покойного брата из ваших денег, и он, разумеется, с благопристойным ноло эпископари». «Не желаю стать епископом», —